Как правило, сделав небольшой тур по зданию уголовной полиции, он преспокойно отправляется в ближайшее бистро поиграть в билот. Так проходит утро. Это отнюдь не мешает нашему инспектору чувствовать обстановку. Может, сегодня платежный день? Подошел срок? А как на улице, дождь или холодно? Может, в универсальном магазине сегодня распродажа? Быть может, на Лионский вокзал прибывает заграничная знаменитость? Полдень. Наш инспектор дает знак своему коллеге, они всегда ходят подвое, и охота началась. Спускается в метро, выбирает определенный не слишком длинный маршрут, например, к мэрии на площади Согласия. Становится в разных концах вагона, и могу поклясться, ничто не ускользает от их взгляда. Может показаться невероятным, что каждый день, практически за 2 часа, таким способом им удается поймать вора. Но не следует забывать, что карманные воры-карманники составляют довольно малочисленную корпорацию, а места их деятельности ограничены. С другой стороны, их разовая добыча невелика, поэтому карманники, словно низкооплачиваемые работники, трудятся практически целыми днями. Иногда их знают в лицо, известны также их пристрастия, привычки. Только не путайте карманников с обычными мелкими воришками. Карманник гордится своим званием, он никогда, к примеру, не тронет дамскую сумочку и не вырежет бритвой карман. Воры этой профессии работают только пальцами. Это своего рода художники. Чтобы достичь совершенства, им требуются годы. Поимка вора происходит самым сердечным образом, безо всякого негодования с чьей-либо стороны. Предположим, господин, только что освобожденный от бумажника, спускается в метро Пале-Рояль и не подозревает о своем несчастье. К нему быстро подходит второй полицейский. «Извините, мсье, проверьте, пожалуйста, свои карманы». Дело в том, что необходимо, чтобы жертва подала жалобу. В противном случае детективы ничего не могут сделать. Тем временем инспектор дружески приближается к вору. «Прошу вас следовать за мной в комиссариат». И все. С виду ничего особенного. Но не забывайте, что вагон метро набит битком. Люди снуют туда и сюда, входят и выходят, наступая друг другу на ноги, а арест длится всего несколько минут. Не забывайте, что у инспектора не написано на лбу, кто он такой, и люди, увидев, что он пристает к кому-то, лезут в драку. Не забывайте, что порой обворованный так спешит, что предпочитает расстаться с бумажником, чем провести 2-3 часа в комиссариате. И не забывайте, что такая сцена происходила у вас на глазах 100 раз, а вы и не подозревали об этом. А теперь признайтесь, что не обратить на нее внимание, расплюнуть. Как был арестован бандит, художник-татуировщик, специалист по коронации Наполеона. Один из спектаклей, вызывающих наибольшее восхищение горожанина, это когда рыбак, нахмурив чело, вперяет взор в небо и объявляет: «Ветер переменится на северный». Потом, глядя на сине-зеленую воду, почесывает нос. 5 сажений глубины, течение полузла. Я удивляюсь, если здесь не будет клевать морской язык. И, понятное дело, морской язык у него клюет, а городской господин не имеет от восхищения. Профессиональный престиж. Он есть и у виноделов, которые, пощелкав языком, определяют марку и возраст любого вина. Что ж, такой престиж есть и у полицейских, или, если хотите, у некоторых из них. Речь тут идет не о таланте, интуиции и даже не о чутье. Речь идет только о профессионализме. Вам кажется, что это очень просто, не так ли? Париж — это Париж. Современная и шумная столица, состоящая из богатых и бедных кварталов, Но если бы ежедневно на протяжении